Чепмен поджал губы, ожидая продолжения. «Это будет зависеть от сути дела. Я стараюсь по возможности вникать во все дела, которые мы ведем. Я хочу, чтобы вы занялись этим лично. У нас мало времени». Артур кашлянул и еще отпил воды. «Я смертельно болен». Чепмен внимательнее пригляделся к пожилому посетителю, который дрожащими от нетерпения руками вытащил из кейса папку с документами. Может, подумал он, речь идет о каком-то старом, невыясненном деле, которое Паттерсон решил довести до конца перед смертью. Люди в такой ситуации порой ведут себя странно. «Доктор считает, что я протяну еще месяцев 6, а может и того меньше. Второй вариант мне кажется более вероятным. Я хочу разыскать 3 молодых женщин». Чепмен, похоже, был удивлен. «Странное желание», — говорил он себе, — «хотя, может быть, оно касается его дочерей». «Это дочери моих близких друзей, моих ближайших друзей, умерших 30 лет назад. 2 девочек вскоре удочерили, а 3-я жила у тети и дяди. Когда я потерял их след, им было, соответственно, 1 год, 5 и 9 лет. Где они сейчас, я не имею понятия. Знаю, кто удочерил 2 младших. Старшая какое-то время находилась в Джексонвилле, штат Флорида, а затем 22 года назад приехала в Нью-Йорк, и это все. Вся информация, которой я располагаю, содержится в этой папке, в том числе газетные вырезки об их родителях. Их отец был очень известным актером Бродвея». «Родители девочек погибли одновременно? В результате какого-то несчастного случая?» Чепмен задал этот вопрос из чистого любопытства, пока история была весьма интригующей. «Нет». Артур, превозмогая боль, глубоко вздохнул и продолжал. «Он убил свою жену по причинам, которые так и остались неясными. Было лишь установлено, что между ними возникла ссора, и он, вероятно, потерял контроль над собой. Я его защищал в 1958-м». Лицо Артура сделалось еще более землистым. Чепмен наблюдал за ним, удивляясь, что он брался за уголовное дело. История явно не исчерпывалась изложенным. Он не был оправдан и покончил с собой в камере ночью, сразу же после процесса. Я старался пристроить девочек так, чтобы они остались вместе. Артур был на грани нервного срыва. Джон Чепмен смотрел на него с сочувствием, понимая, как больно такое вспоминать, а тем более рассказывать незнакомому человеку. Любой адвокат чувствовал бы себя ответственным, но не настолько, чтобы спустя 30 лет разыскивать детей. А может, он себя винил? Но никто не хотел брать всех 3. Мне пришлось отдать младших разным людям, а старшую оставить у дяди и тети. Артур не сказал, что намеревался взять их сам, но не сделал этого из-за противодействия жены. Недавно я читал заметку о молодой женщине, сделавшей карьеру в CBA, продолжал Артур. Ее зовут так же, как звали старшую девочку. Может, это она, а может, просто совпадение. Заметку я приложил. Постарайтесь это проверить. Чепмен кивнул. Артур вспомнил, как всего пару недель назад наткнулся на статью в «Таймс» и молил Бога, чтобы это оказалась именно та Хиллари Уокер. Дрожащей рукой он взял вырезку и еще раз посмотрел на фотографию, которой был иллюстрирован материал. Изображенная на ней особа казалась незнакомой, но это еще ничего не значило. Газетные фотографии часто плохие по качеству. «Ну вот и все, Чепмен. Я хочу найти этих 3 молодых женщин». «Для него, может быть, они и молодые», — подумал Чепмен, «но то, что они вполне взрослые, это наверняка. Он быстро в уме прикинул, что сестрам сейчас 39, 35 и 31 год. Поиск предстоял не из легких, Артур это тоже понимал. Приемные родители двух младших девочек давным-давно уехали из Нью-Йорка. Я не имею понятия, куда. Просто надеюсь, что вы сможете их найти. Я тоже на это надеюсь. Чепмен взял в руки папку и, серьезно глядя на Артура, спросил: «А когда я их найду, то что?» «Сначала установите их место пребывания и сообщите мне об этом. Затем вашей задачей будет объяснить им, кто они, кто я, что я старый друг семьи и хочу воссоединить их. Я хотел бы, чтобы их встреча произошла в моем доме в Коннектикуте, если это возможно. К сожалению, я больше не могу совершать дальних поездок, им придется прибыть сюда».